Глава 19. Рекомендации из Москвы. Оперуполномоченному провинциального отделения милиции из маленького подмосковного городка Александру Лазареву было только 25 лет. Он больше был похож на хорошо воспитанного молодого человека, чем на милиционера. Лазарев недавно окончил школу милиции, но это было далеко не первое уголовное дело, которое он курировал. Почему курировал, а не вел? Да по той простой причине, что дела об убийстве традиционно принадлежали прокуратуре. Ему же оставалось не терять с ней контакт и выполнять поручения. Правда, самому планировать ход розыска тоже не возбранялось. Он смотрел на прибывшего из Москвы грузина грустными глазами. Тот был чрезвычайно вежлив и обстоятелен, по-столичному напыщен, только небольшой акцент выдавал его происхождение. Обычно начиналось так. Москвичи сразу давали понять, что они не чета провинциалам. И только через некоторое время, уже в процессе совместной работы, грань неприступности и важности стиралась, и можно было переходить от полного величания по имени-отчеству на прозаичное обращение «Миша, Петя, Алексей». «Простите, Георгий Тимурович, но я что-то не очень понимаю». Габония посмотрел на молодого человека, одетого в простенький свитерок, и едва уловимым быстрым движением поправил узелок собственного галстука. Представитель Москвы должен был выглядеть солидно. «Слушай, дорогой, тут все очень просто. Вы на днях немного погорячились и повязали моего бывшего шефа. Зовут его Иосифом Петровичем». «Вашко», — закончил оперуполномоченный. «Молодец, на лету хватаешь», — похвалил его грузин. «Надеюсь, что вы не сомневаетесь, он здесь оказался случайно». Лазарев неопределенно повел плечами и приготовился слушать дальше. «Мне кажется, что вам будет не безинтересно знать его соображения по этому поводу». «Соображения?» — не понял Лазарев. «А когда он сидел вот на этом стуле, он не мог сказать лично?» «Вайме! Какой непонятливый! Мог, конечно, но хорошая мысля, сам знаешь, приходит опосля. Подумал, поразмышлял, решил поделиться». «С вами? Зачем со мной? Со всем отделом. Вот такое, друг, получается отдельное поручение». «Выпить хочешь?» Вдруг без всякой связи с предыдущим поинтересовался Лазарев. Ему надоел чересчур официальный и оттого малопонятный тон разговора. Он знал, нет лучшего средства перейти на нормальный язык. «Что ты сказал?» — не понял Габония. Лазарев достал из стола четвертинку московской. «По маленькой». Габония отчего-то посмотрел за окно, потом на часы, поправил узелок галстука, покашлял в кулак. «Закуси есть?» Из-за шторы с подоконника появилась прикрытая листком пищи и бумаги банка огурцов и надломленная краюха черного хлеба. Лазарев молча налил водку в стопки. Одну из них подал гостю. Габония отнесся к этому спокойно, как будто давно ожидал подобного предложения. «За успех безнадежного дела! Будь!» Водка была теплой и невкусной, к тому же отдавала резиной. Зато огурцы были превосходными, с укропом, чесночком и красным перцем. Габония выловил пальцем красноватый шматочек жгучего стручка и с наслаждением пожевал его. Вкус резины тотчас пропал. «Еще?» — поинтересовался Лазарев. «Спасибо, больше не надо. Я тебе сейчас короче скажу, понятнее. Ты можешь доподлинно узнать, что за бумажки были у этого, ну, которого в лесу откопали. Там еще Вашко говорил, какой-то баобаб был указан в этих бумажках». Лазарев с интересом посмотрел на собеседника и извлек из стола несколько фотографий. На них, довольно неважных, сереньких, почти любительских, виднелись заснятые бумажные лохмотья. Габония поочередно изучил все снимки, удовлетворенно хмыкнул и вернул Лазареву. «Вот тут!» Лазарев принялся разглядывать карточку. «Так, но барб какой-то, а дальше стишки, но это мелко», — поведал он о собственных наблюдениях. «Эно барб», — гордо произнес Габония. «Вот, смотри». Он извлек из кармана листок из блокнота, на котором было начертано то же самое слово. «Шекспир, старик! Клеопатра и Антоний! Понял?» «Ничего не понял». «Так схватывай на лету! Где-то здесь у вас есть дачи». «Тут их полно». «Вот, на одной из них жил такой крупный ученый муж, который изучал Шекспира. Звали его Крутым Львом Аркадьевичем. Фамилия у него такая странная». «Крутым?» — — хмыкнул Лазарев. — А я думал, что только кликухи такими бывают у рэкетиров. — Фамилии, как видишь, тоже. Ты телевизор смотришь? Певец такой еще есть, кажется. Секи быстро, повторять не стану. Некоторое время назад он, предварительно позвонив жене по телефону, исчез. А жил, между прочим, в Москве, на нашей территории. Понял, старик? То-то и оно. А тут вы этого деятеля откопали. В кармане энобарбы всякие. Делай вывод. Лазарев недоверчиво посмотрел на гостя, на фотографии, на листок из блокнота и помотал головой. Бррр. Вскрытие проводили? Решил брать быка за рога Габония. Лазарев посмотрел на часы. Как будто должны были, если ничего не переменилось. «У нас собственного вскрывальщика нет. Ждем-с анатома из Москвы». Он развел руки, как герой одной хорошо известной телерекламы. «Хорошо бы опознание провести. Если это в самом деле крутой, то мы подключимся». «Нет, извини, крутите сами». «А кто опознает?» «Ну, жена пусть опознает. Сдается мне, что она на дачке проживает. Совсем рядом от этого местечка. У меня тут планчик есть». «Вашко нарисовал. Смотри». Он положил перед оперуполномоченным второй листок из блокнота. «А это что за крестик?» Лазарев ткнул пальцем в рисунок. «Труп, видимо. Вернее, где он и нашли. Не я же рисовал, Петрович, по памяти». Лазарев мельком посмотрел на схему. «Довольно похоже. Это ближайшие дачи. Вот черт, проверять все придется». «Башли за это получаем. Ты, старичок, посуетись пока без нас. Раскроешь — звони. Банкет пополам. Девочек местных пригласим». «Спасибо за подарочек», — шумно выдохнул Лазарев и тотчас принялся ворошить пятерней прическу. Очевидно, это означало крайнюю степень замешательства. «С выпивкой и сейчас нет проблем». «Ну ты, Георгий Тимурович, подбросил информации. Что с ней делать?» «Работай, юноша». «На пасашок будешь?» По русскому обычаю. Лазарев начал отодвигать штору на окне, за которой прятались стопки, огурцы, хлеб и водка. Пропавший было вкус резины во рту, отчего-то стал ощущаться явственнее, будто записался на языке и небе, как звук на магнитной ленте. «Нет!» — вежливо отказался Габония. «За рулем!» «Как это за рулем?» — воскликнул Лазарев. «А раньше?» «5 грамм не в счет!» — рассмеялся гость. — Если хочешь знать, во Франции ихние ГАИ куда больше прощает. Потом у меня есть предохраняющее средство. Угостить? Он распаковал брикетик жевательной резинки. В воздухе поплыл то ли запах зубного порошка, то ли ментола, и предложил Лазареву. — Жуй! От начальства тоже помогает.